широкий гулкий коридор вел от двери внутрь. Он был тускло освещен факелами, горевшими в канделябрах по стенам. Но дальний конец коридора тонул во мраке. По обеим сторонам располагалось множество дверей и проемов, но кроме двух-трех валявшихся на полу трупов, там было пусто. Из того, что Сэм подслушал в разговоре предводителей отрядов, он знал, что Фродо, живого или мертвого, нужно искать где-то на самом верху башни. Но где именно? «Наверное, ближе к задней стене», — пробормотал Сэм. «Вся крепость карабкается, чем дальше от входа, тем выше, и уж во всяком случае надо придерживаться факелов». Он двинулся по коридору. Шаги гулко отдавались в тишине, напоминая шлепанье огромных ладоней по камню. Одиночество, трупы, сырые черные стены, словно окровавленные в отсветах факелов, страх, подстерегающий в тени или за дверью смерти, а в глубине души ощущение зоркой злобы, поджидающей у ворот. Это было слишком для Сэмовых сил. Он предпочел бы открытую схватку, лишь бы врагов было не очень много сразу. Он заставил себя думать о Фродо, лежащем где-то здесь, о Фродо, связанном, раненом или мертвом. Миновав освещенное факелами пространство, он приблизился к большой сводчатой двери в конце коридора. Как он правильно догадался, это была внутренняя сторона нижних ворот. Как вдруг наверху раздался ужасающий хриплый вопль. Сэм так и застыл на месте. Потом он услышал приближающиеся шаги. Кто-то торопливо сбегал по гулкой лестнице сверху. Воля Сэма не смогла остановить его руку, потянувшуюся к цепочке кольца, но он не успел надеть его. В тот самый миг, когда пальцы охватили цепь, по лестнице с лязгом и стуком скатился орк. Выскочив из темной ниши справа, он бежал прямо на Сэма и заметил его только когда был в шагах в шести. Не маленького испуганного хоббита увидел он перед собой, а высокую, темную, безмолвную тень со сверкающим длинным мечом в одной руке, в другой прижатой к груди. Скрывалась могучая и страшная угроза, для которой не было названия. Орк, согнувшись от ужаса, с пронзительным воплем повернулся и бросился обратно. Сэм, обрадованный своей неожиданной победой, заорал и погнался за врагом. «Ага, что? Видели эльфа-воина?» — кричал он. «Я иду! А ну, покажи мне дорогу наверх, или я изрублю тебя в куски!» Но орк был у себя дома, сытый и бодрый, а Сэм, голодный и утомленный, едва добрался сюда. Крутая лестница велась нескончаемо, и Сэм начал задыхаться. Орк исчез из виду. Лишь слабый топот слышался все дальше и дальше. Орк вопил со страху, и стены отзывались эхом. Но постепенно все звуки затихли. Сэм не останавливался. Он чувствовал, что идет верным путем, и это очень его подбадривало. Спрятав кольцо и затянув пояс, он сказал себе: «Ну-ну, если они все так боятся нас с шершнем, то дело-то, может, еще и выгорит. Сдается мне, что Шаград и Горбак сделали за меня почти всю работу. Кроме этой испуганной крысы, никого живого не видать». И тут он резко остановился, словно стукнувшись о каменную стену. До него дошел смысл собственных слов. «Никого живого». Чей же это вопль он слышал? «Фродо! Фродо, друг мой!» — вскричал Сэм, почти рыдая. «Если тебя убили, что я буду делать? Я здесь! Я пришел, наконец!» И он бросился наверх, как на крыльях. Лестница все поднималась и поднималась. Было темно. Только изредка на повороте или на площадке встречались одинокие факелы. Сэм пытался считать ступеньки, но после 200-й сбился. Теперь он шел тихо, ему казалось, что он слышит голоса где-то выше. Видно, в живых осталась не одна крыса. И вдруг, когда силы уже совсем покидали его, лестница кончилась. Он остановился. Голоса раздавались теперь близко и отчетливо. Сэм огляделся. Он стоял на плоской крыше третьего, самого высокого яруса башни. Это была открытая площадка ярдов 20 в диаметре, обнесенная низким парапетом. Лестница оканчивалась в маленькой сводчатой камере с низкими дверями на восток и на запад. На востоке Сэм увидел темную равнину Мордора и огненную гору вдали. Из ее мрачных недр снова изливались багровые реки, пылавшие столь ярко, что даже на таком расстоянии по стенам башни трепетали блики. Вид на запад закрывало основание башни, вершина которой поднималась над гребнями окружающих гор. В узкое окошко проникал свет. В 10 ярдах от себя Сэм увидел другую дверь поменьше. Именно оттуда и доносились голоса. Но Сэм не сразу их услышал, пораженный зрелищем, которое открылось внизу. Весь двор был усеян трупами орков, отрубленными головами, руками, ногами. Запах смерти стоял в воздухе. Яростные рычания, удары и крики заставили Сэма снова отскочить в укрытие. Раздался гневный голос, который он узнал сразу. Это мог быть только Шаграт, начальник крепости. «Так ты говоришь, что больше не пойдешь туда, а? Будь ты проклят, Снага, гнусный червяк! Ты думаешь, раз я ранен, можно меня не слушать? Так ты ошибаешься. Подойди, я тебе глаза вырву, как сейчас Радбугу. А когда придет смена, я уж с тобой посчитаюсь. Отправлю к Шелоп, так и знай. Смена не придет, а если придет, то ты ее не дождешься, — огрызнулся Снага. Я же говорил тебе, что горбаговы скоты подошли первыми к воротам, а из наших никто не успел выйти. Выбежали только Лагдув и Музгаш, и их застрелили, я видел из окна. Значит, теперь твоя очередь, а я останусь, потому что ранен. Погибель на этого гнусного изменника Горбага! Шаграт забормотал сплошные проклятия. Я угостил его лучше, чем он меня, но пока я душил его, он успел ударить кинжалом, скотина. Иди, иди, или я съем тебя. Нужно немедленно дать знать в Лагбур, иначе мы оба попадем в черную яму. Да-да, и ты тоже. Не надейся отсидеться здесь. «Я не пойду вниз», — прорычал Снага. «Мне плевать, начальник ты или нет. А ну брось кинжал, а то получишь стрелу в бок». Тебе недолго осталось командовать. Как только они услышат обо всем, что здесь случилось, тебе конец. Я защищал башню от этих моргульских крыс, а вы, двое начальников, все испортили, подравшись из-за добычи. «Хватит!» — резко оборвал его Шаграт. «У меня был приказ. Начал Горбак, когда хотел стащить эту красивую рубашку. Да, а ты свалил его. Хоть ты и сильнее, а он был умнее тебя. Он же говорил тебе, что самый опасный из них еще на свободе, а ты не хотел слушать, и сейчас не хочешь. Горбак был прав, говорю тебе. Тут в крепости могучий воин, один из этих кровожадных эльфов, а может даже Тарк. Он здесь, говорю тебе. Ты слышал колокол? Он прошел мимо стражей. А кто, кроме Тарка, мог это сделать? Сейчас он на лестнице, и пока он не уйдет, я не спущусь, будь ты хоть Назгулом. «А, вот ты как!» — зашелся от гнева Шаграт. «Это ты будешь делать, а то нет. А когда он придет, сбежишь и бросишь меня? Ну уж нет. Из двери башни выскочил давешний орк. За ним гнался Шаграт, огромный, с такими длинными руками, что на бегу они задевали пол. Но одна рука висела бессильно, из нее текла кровь. Другой он прижимал к себе большой сверток. В красном отсвете Сэм, притаившийся за дверью, на мгновение увидел его свирепое лицо. Оно было изодрано, словно острыми когтями, и испачкано кровью. С торчащих клыков капала пена, и он рычал, как дикий зверь. Сэм наблюдал, как Шаграт гонялся за Снагой по всему дворику, пока тот не кинулся обратно в башню и не скрылся там. Тогда Шаграт остановился. Сэм хорошо видел, как он стоит у парапета, тяжело дыша, сжимая и разжимая раненую лапу. Он положил свой сверток на пол, вытащил длинный кинжал и зачем-то поплевал на него. Потом перегнулся через парапет и дважды крикнул, но ответа не было. И вдруг, пока Шаграт смотрел вниз, повернувшись спиной к площадке, Сэм с изумлением увидел, как одно из распростертых тел пошевелилось, а потом поползло. Оно протянуло когтистую лапу и вцепилось в сверток. Шатаясь, поднялось. В другой руке у него был обломок копья с широким лезвием. Орк замахнулся для удара, но в этот миг у него сквозь сжатые зубы вырвалось шипение не то от боли, не то от злобы. Шаграт мгновенно, как змея, отпрянул, обернулся и всадил кинжал в горло врагу. «Вот тебе, горбак!» — вскричал он. «Ты живой еще, да? Ну, я тебя прикончу!» Горбак рухнул, как подкошенный. Удостоверившись, что тот мертв, Шаграт запрокинул голову и разразился хриплым торжествующим воплем. Потом облизал кинжал, взял его в зубы и, подхватив сверток, заковылял к ближайшей двери на лестницу вниз. У Сэма не оставалось времени на раздумья. С этим орком нельзя было долго играть в прятки, и Сэм совершил, наверное, самый удачный поступок в жизни. Закричал и прыгнул навстречу Шаграту. Кольцо, пусть даже не надетое, ужасало всех рабов Мордора. В руке Сэм сжимал меч, поражавший орков нестерпимым блеском. Так блестят безжалостные звезды в ужасной стране эльфов. Самая мысль о них была кошмаром для всего проклятого племени. У Шаграта была только одна рука и для защиты, и чтобы охранять свое сокровище. Он остановился и зарычал, оскалив клыки. Потом, отскочив в сторону, как всегда делают орки, он сильно ткнул хоббита в лицо свертком, использовав его как щит и как оружие. Сэм зашатался. Он еще не успел выпрямиться, а Шаграт уже метнулся мимо и поскакал вниз по лестнице. Вскрикнув, Сэм кинулся было в погоню, но мысль о Фродо остановила его. Он вспомнил, что другой орк убежал в башню. Снова приходилось выбирать, а времени не было. Если Шаграт бежал, он вскоре вернется с подмогой. Но если гнаться за ним, другой орк может совершить в башне жуткое дело. К тому же Шаграта уже не догнать. Сэм повернулся и побежал наверх. «Опять не так, наверное», — сказал он себе. «Ну уж пусть я сначала поднимусь на самый верх, а там будь что будет». Далеко внизу Шаграт загремел, сбегая по лестнице, выбежал во двор и кинулся к воротам, не выпуская своей драгоценной добычи. Если бы Сэм знал, сколько горя принесет это бегство, он бы заплакал. Но он мог думать только о цели своих поисков. Осторожно приблизившись к дверям, он шагнул через порог. Внутри было темно, но справа мерцал тусклый свет. Это светилось окно, выходящее на другую лестницу, такую же темную и узкую. Она поднималась спиралью, и где-то наверху горел огонь. Сэм осторожно начал подниматься. Он достиг капающего смолой факела, укрепленного над дверью напротив узкого окна на запад. Это и был один из тех красных глаз, которые они с Фродо видели снизу. Сэм быстро миновал дверь и поспешил на второй ярус, все время боясь, что сзади кто-нибудь накинется. Но вот лестница кончилась. Сэм прокрался в коридор. С обеих сторон здесь было по низкой двери, но обе запертые, и нигде ни звука. «Карабкался, карабкался», — пробормотал Сэм и забрался в тупик. «Но это не вершина башни. Что-то же должно быть дальше». Он спустился на один ярус и попробовал дверь. Она не поддавалась. Тогда он снова взбежал наверх весь в поту. Минуты уходили одна за другой, а он ничего не мог сделать. Сэм не думал больше ни о Шаграте, ни о Снаге. Ему нужен был только Фродо. Хоть один его взгляд или прикосновение. Наконец, усталый, окончательно обескураженный, он сел на ступеньку и уронил голову на руки. Было тихо, странно тихо. Факел затрепетал и погас. Сэм почувствовал, что волны тьмы накрывают его с головой. И тут, после всех напрасных поисков, во мраке отчаяния Сэм, к собственному своему удивлению, начал тихонько петь. Голос у него был тонкий и дрожащий, голос одинокого, усталого, отчаявшегося хоббита, который ни один случайный орк не спутал бы с пением эльфийского воина. Он мурлыкал старые детские песенки, отрывки из песен, сочиненных Бильбо, мелькавшие у него в мыслях, как мимолетные видения родной страны. А потом в нем вдруг поднялись какие-то новые силы, голос окреп, и неожиданно родились свои собственные слова, слившиеся с незатейливой мелодией. «Быть может, в западной стране теперь цветет весна, поют ручьи, и в вышине трель зябликов слышна, а ночь роняет звездный звон, и чистый небосклон алмазной россыпью вплетен в убор полночных крон. Мой путь угас в стране теней, но знаю, с давних пор превыше черных крепостей, превыше черных гор лучится свет, бессмертен край, цветущий по весне, и я не говорю прощай ни солнцу, ни звезде». Ему почудился чей-то слабый ответный голос. Он прислушался. Все утихло. Нет. Что-то слышно опять, но это не голос. Это приближающиеся шаги. Скрипнув, открылась дверь в коридоре наверху. Сэм затаился. Дверь закрылась, глухо стукнув, а потом раздался визгливый голос орка. «Эй, ты! Заткнись, грязная крыса! Брось пищать, а то я поднимусь и покажу тебе, понятно?» Ответа не было. «Ладно», — продолжал Снага, — «а это был именно он. Все равно я поднимусь поглядеть, что ты там делаешь». Петли скрипнули снова, и Сэм, выглянув из-за угла, увидел свет, мелькнувший в открытой двери, и темный силуэт орка, несущего лестницу. Сэм вдруг догадался. В самую верхнюю комнату вела подъемная дверь в потолке коридора. Снага поставил лестницу, укрепил ее и, поднявшись, исчез из виду. Сэм услышал стук отодвигаемого засова. Потом противный голос заговорил опять. «Лежи смирно, иначе наплачешься. Думаю, тебе недолго придется жить тут спокойно. А чтобы ты не очень скучал, вот тебе задаток». Послышался звук, похожий на удар бича. Сэма охватила бешеная ярость. Он мигом подбежал к лестнице и, как кошка, вскарабкался наверх.